Глава 14. Куб Пандоры, второй уровень. «Надо поговорить», — сухо произнес Айрекс, встав почти вплотную ко мне. Я лежал на койке в своей ячейке и ковырялся в нейроинтерфейсе. Совсем недавно я принял антирадин, но мое состояние все еще было где-то между плохим и паршивым. Мутить перестало, но слабость и ломота в теле никуда не делись. К тому же у меня вообще не было никакого желания ни с кем разговаривать, а с Айрексом в особенности. Плюс к этому я только что завершил процесс преобразования энергоемкости и собирался вложить свободную энергосферу в развитие нервной системы. Можно сказать, что мой палец завис над кнопкой. «Говори, раз тебе надо». Так же сухо ответил я, подняв на него взгляд. Порез на лице у него зажил, и опухлость века тоже прошла, полностью открыв левый глаз. И только сейчас я заметил, что зрачок сильно поврежден. Выходит, что Айрекс ослеп на один глаз. Но его это, похоже, совершенно не волновало. «Встань!» — полуприказным тоном произнес он. Я устало выдохнул. Мне было невдомек, что это вдруг Айрексу понадобилось от меня, но от него разило агрессией, а ввязываться в глупую подтасовку я ничуть не горел желанием. «Что тебе надо?» «Встань, или тебе помочь!» Я бросил взгляд на катану, одетую в ножны и стоящую у изголовья койки, и неохотно поднялся на ноги. Но не успели мои ноги выпрямиться, как Айрекс впился своими клешнями мне в грудь и прижал к стене. Он был ниже меня ростом, но это не помешало ему поднять меня на несколько сантиметров над полом. Я схватился за его запястье, попытался разжать, но тот вцепился мертвой хваткой. — Ты что думал? Я не пойму, что ты копошишься в моей башке! — процедил он сквозь зубы. Правый глаз прожигал меня насквозь. «Ты о чем, черт возьми?» «Не строй из себя дурака. Решил, раз меня сковал паралич, то я не замечу, как слизняк вроде тебя залез ко мне в голову?» Конечно же, я все понял. Но чувство самосохранения инстинктивно потребовало отыграть дурачка. «Отпусти меня!» Холодно потребовал я, но Айрекс как будто не слышал. Его ладони держали стальной хваткой, и я понял, что он в разы сильнее меня. Не знаю, сколько энергосфер он вложил в развитие мускулатуры и укрепление костей, но сейчас его руки по мощности не уступали каким-нибудь кибернетическим манипуляторам. «Повторяю в последний раз, не смей больше лезть ко мне в башку!» И не надейся, что сможешь провернуть это незаметно. Если я почувствую что-то неладное, или мне просто покажется, что я что-то почувствовал, то ты умрешь в ту же минуту, и никто тебя больше не спасет. Он резко отпустил меня и оттолкнул в сторону. Сам же отступил на шаг, развернулся и зашагал прочь, совершенно не беспокоясь о том, что я могу напасть со спины. Но я даже не помышлял о подобном. Даже если откинуть в сторону тот факт, что в данный момент я пребывал не в лучшей форме, Айрекс все равно был в разы сильнее меня. Схлестнись мы в прямом столкновении один на один, я бы никому не посоветовал ставить на мою победу. Впрочем, история знает тысячи примеров, когда исход схватки зачастую решал нелепый случай или удачное стечение обстоятельств, приведшее к победе слабого над сильным. Да и никогда не стоит забывать про смекалку и хитрость. Айрекс ушел, и я сел на койку. Странно, но я почему-то не злился на него. Нойс как-то сказал, что Айрекс считает свои яйца недостаточно крепкими, поэтому постоянно нарывается на кого-нибудь, чтобы это проверить. Точнее и не скажешь. Да. Нойс стал бы отличным другом. Встретимся мы при иных обстоятельствах. Всегда поддержит, всегда поможет. Не самый смелый, но и не трус. Не самый глубокий, но и не дурак. Славный парень, с кем можно по выходным пить пиво и рассуждать о превратностях судьбы. С такими, как он, дружба не охладевает и не заканчивается. Такие идут с тобой до конца. Но арена его забрала. Как забрала Гедеона, Фроста, Утмара и других, чьи имена я уже и не помнил. Как заберет и остальных. Картина умирающего Нойса снова всплыла перед глазами, и мне стало погано и тоскливо на сердце. А ведь совсем недавно он снился Ролдену, а позже и мне. Недавний инцидент все же оставил неприятное послевкусие, но я решил не отвлекаться на пустяки и открыл нейроинтерфейс, чтобы отвлечься и завершить дело, от которого меня отвлекли. Для начала открыл метаданные и решил проверить данные. Интересно, насколько изменился мой биологический возраст. Метаданные. Объект. Человек. Европеоид. Мужчина. Происхождение. Планета Земля. Солнечная система. Возраст. 32 года, 2 месяца календарный. 30 лет, 0 месяцев биологический. Имя. Шой Рогинев. Идентификатор. УВ-839999. Рейтинг 18650. Энергоемкость 3855, дробь 60000. Энергосфера 1. Состояние здоровья 83%. Из данных было видно, что мое омоложение замедлилось. Если вначале я терял целый месяц в сутки, то теперь утрата составила всего 2. И это за последние несколько дней. Возможно, конечно, не последнюю роль в замедлении этого процесса сыграло длительное восстановление после серьезного ранения бедра. Но мне все же казалось, что дело тут было в ином. Организм не мог молодеть настолько быстро, поэтому процесс постепенно сходил на нет. Может быть, за следующий месяц я помолодею всего на год, а потом еще на год, но уже за несколько месяцев. Кто знает, чем все это закончится? Да и какой в этом всем смысл? Ведь вероятность того, что я вообще выживу предстоящие несколько дней, ничтожно мала. Еще отметил, что у меня значительно подрос рейтинг. Но на каком месте в таблице я сейчас находился, не имел ни малейшего понятия. Кронос почему-то перестал транслировать наши достижения в начале раундов, как обычно делал это ранее. Да и вообще он стал каким-то странным. Совершенно не радовала наполненность энергоемкости. Объем рос от одного преобразования к другому, и на данный момент распух до 60 тысяч единиц. Такую бочку заполнить будет непросто. Развернул вкладку «Улучшения» и выбрал необходимую строчку. Укрепленная нервная система. Категория. Физиология. Ранг. 3. Требования. Нет. Период активации 6 часов. 4 часа 48 минут. Описание. Укрепляется центральная нервная система, а также улучшается на 150% скорость прохождения нервных импульсов во всех тканях, вследствие чего организм начинает работать еще чуть более слаженно. Значительно уменьшается волнение во время критических ситуаций, из-за чего риск принятия необдуманных и нелогичных решений сокращается. Появляется возможность использования высокоуровневых высокотехнологичных устройств. Также период активации всех улучшений и способностей сокращается еще на 20%, и теперь уменьшение составляет 40% от начального времени. Описание улучшения я знал уже наизусть, однако это не остановило меня от очередного прочтения преимуществ нового улучшения. Внимание! Использована энергосфера. Начата активация улучшения укрепленная нервная система 3. Время до завершения 4 часа 47 минут. Осталось подождать чуть меньше 5 часов, и можно будет попрактиковаться в использовании нового энергонаруча. Спать мне не хотелось, а перечитывать в сотый раз одни и те же описания улучшений и способностей в нейроинтерфейсе не хотелось. Поэтому я просто лег в койку и уставился в потолок. Мысли снова вернулись к воспоминаниям о Нойсе, о первых сражениях на арене. Почему-то казалось, что все это было очень давно. Хотя с момента, как мы попали сюда, прошло чуть больше 2 недель. Время странная штука. Иногда оно тянется, иногда бежит, а порой замирает. Снова всплыли воспоминания о жене и детях. Но теперь я думал о них без тревоги. Похоже, начал мириться с тем, что больше никогда их не увижу. Наверное, это к лучшему. Я не заметил, как задремал, а потом и вовсе уснул. Проснулся уже утром. Удостоверившись, что активация укрепленной нервной системы третьего ранга завершена, я нацепил энергонаруч на левую руку и принялся практиковаться в использовании заложенных в него функций. Сначала прибор выполнял команды с задержкой, но позже у меня стало получаться лучше. Спустя пару часов упорных тренировок я научился менять режимы Евангелиона 3 одним лишь усилием воли. Энергонаруч имел довольно широкий спектр применения. Можно было крушить тяжелые объекты игольчатым шаром, пользоваться как огромной трехпалой рукой с помощью манипулятора, рубить и резать раздвоенным клинком, закрываться от ударов щитом и захватывать врагов на расстоянии цепью с захватом. Единственным недостатком Евангелиона 3 была его потребность в энергии. За 2 часа тренировок я просадил батарею на 10%, хотя часто переключался в экономичный режим. Оставалось только надеяться, что в каком-то из раундов мне улыбнется удача, и пара-другая микроэнергоблоков сама упадет мне в руки. Платформа нас высадила в том же самом месте, что и вчера, в кубе Пандоры. Как только защитный энергокупол спал, со всех сторон грянул голос распорядителя игр. «Приветствую всех выживших!» Он выдержал короткую паузу и продолжил. «Вчера в испытаниях вы проявили смекалку, но радоваться на вашем месте я бы не стал. Вчерашний раунд был лишь разминкой перед настоящими испытаниями. Вы доказали, что готовы, и сегодня мы проверим, насколько вы готовы. Альрийские солдаты всегда славились храбростью и стойкостью, в чем я неоднократно разубеждался. Но со слухами и предрассудками бороться бессмысленно. Их можно лишь разоблачать. И сегодняшний раунд даст вам прекрасную возможность доказать, насколько вы, альрийские пехотинцы, храбры и смекалисты. В ином случае вы просто умрете. Приступайте. Сраный урод! Процедил Ролден и смачно сплюнул под ноги. В следующий миг в нейроинтерфейсе всплыло уведомление. Внимание! Сформирована новая цель! Я развернул раздел цели. Все или ничего. Уровень 2. Выполнение 0%. Награда 15 тысяч единиц энергоресурса за выполнение каждого испытания. Описание. И снова перед вами куб Пандоры. Выполняйте испытание или умрите. А описание заданий все красноречивее становится, заметил Перк. Лучше бы их вообще не было, фыркнул Ролден. Ладно, что тут у нас? Опять кнопки? Я полагаю, что принцип активации испытаний остался прежним. «Смысла менять его попросту нет», — сказал Виллис. Действительно, нынешняя локация ничем не отличалась от предыдущей. Такое же кубическое помещение площадью около 40 квадратных метров. Такое же тусклое освещение. На противоположной стене из панелей торчали 3 квадратные кнопки. «Ну, тогда чего стоим?» — развел руки в стороны Ролден. «Вперед!» «Постой, рядовой!» Посадил его Лайсон. «Нужно выбрать, кто нажмет кнопку. Я предлагаю...» «Да брось, капрал!» Махнул рукой Ролден. «Какой в этом смысл? Если ты думаешь, что от личной удачи что-то зависит, то ты заблуждаешься. Мы на гребаной арене, и локсы не дадут нам выйти отсюда просто так. Не думай, что кто-то из нас сможет выиграть долбанный приз в виде завершения раунда. Нажатие любой кнопки так или иначе активирует испытание. «Но они могут отличаться, эти испытания», — возразил негр. «Да с чего ты взял?» — хмыкнул Ролдон. «Ты поражаешь меня своей наивностью, капрал!» «Следи за словами, рядовой!» Лайсон ткнул пальцем в Ролдона. «Пока вы тут членами мерились, некто более шустрый и решительный сейчас нажмет на кнопку», — сообщил Перк, указав на Айрекса, который уверенным шагом двинулся к противоположной стене. «Я не против, чтобы он нажал на кнопку, но меня бесит, что он всегда опережает», — фыркнул Ролдон. «Может, тогда тебе лучше поменьше болтать и побольше делать?» — спросил азиат. «Не уверен, что это для меня лучше, зато точно знаю, что лучше для тебя, узкоглазая макака. Заткнись!» — огрызнулся Ролдон. «Эй, рядовой!» Громко окликнул Айрекса капрал, но тот, разумеется, не отреагировал. Негр обреченно вздохнул. Я почти в точности повторил его жест. После вчерашнего инцидента мы с Айрексом больше не пересекались, но его вызывающее поведение начало раздражать и меня. Он надавил на среднюю из трех кнопок. Участники турнира замерли, прислушиваясь к каждому шороху и ожидая изменений. И они не заставили себя долго ждать. Под ногами завибрировало, и напольные плиты в центре комнаты начали медленно подниматься, словно вырастая. «Назад! Назад!» — скомандовал Лайсон, и мы начали медленно отступать. Плиты, наконец, остановились, возвысившись над нами метра на три. Теперь в центре помещения стоял огромный трехметровый куб, состоящий точно из таких же метровых секций, как стены, пол и потолок. И изнутра этого сооружения раздался приглушенный гул. «Что-то у меня плохое предчувствие», — прохрипел Декс, хватаясь за оружие. «Не у тебя одного», — произнес один из заключенных. С каждой стороны этой кубической конструкции вдруг образовались темные проходы. Возможно, мне показалось, но я услышал какое-то звериное фырканье. Или же это разыгралось мое воображение? А потом случилось то, чего, наверное, не ожидал никто. Зашелестело, затрепыхалось, и из темных проходов центрального куба на нас повалил рой крупных насекомых. Я сразу узнал их. Это были аутицисы. Те самые тараканы с хвостиками, брызжущими какой-то мерзкой желтой жидкостью. Именно они повстречались нам в самом первом раунде, который локсы прозвали нулевым. Мелкие твари запрыгивали на нас, ползли по одежде, перепрыгивали на руки, грудь и лицо, перебирая своими мелкими лапками. Кто-то закричал, но не от боли, а от омерзения, потому что эти существа не способны были причинить особого вреда. Со всех сторон стали раздаваться скользкие звуки раздавливаемых панцирей. Засверкали желтые струи, которыми твари обрызгивали пленных. И тут я кое-что вспомнил. «Не давите их! Отбрасывайте в сторону, но не давайте себя обрызгать!» — закричал я. «Какого черта, Шой?» — взбрыкнул Ролдон и в тот же миг сжал в ладони тушку насекомого. Хрупкий хитиновый панцирь лопнул, и желтое нутро кашицей просочилось между его пальцев. «Он прав, черт возьми!» — прохрипел Декс. «Вспомните самый первый раунд!» «Сучья наша жизнь, точно!» Глаза Ролдона понимающе засветились. «Да уже поздно!» — махнул рукой Перк, сорвал с груди аутициса, бросил под ноги и вдавил в пол ботинком. Липкая жижа желтой кляксой растеклась у него под подошвой. Я тоже сбросил с себя сразу трех насекомых, но убивать не стал. Я-то, в отличие от большинства заключенных, еще не успел запачкаться в их желтой жидкости. Но азиат был прав. Все это уже не имело никакого значения. Из проходов в центральном кубе раздавалось глухое сопение. «Отступаем! Все назад!» — выкрикнул приказ Лайсон, готовя к бою складную секиру. Во второй искусственной руке он уже стискивал боевой молот. Перк, слева от меня, снял с ремня кнут и хлестнул им по полу, отгоняя последних насекомых. В другой руке у него появилась кама. Электрошест он, видимо, решил приберечь для другого случая. Декс выставил вперед глефу с самовыдвигающимися клинками. Виллис неподалеку схватился за свое обоюдоострое копье, которое, похоже, вообще не собирался менять ни на что другое. Эндрюс обнажил лазерный кнут, но хлестать им, как перк, не стал. Наверное, боялся, что мог задеть кого-то из спутников. Ролдон оголил два вибромеча, и оставшиеся двое участников, имен которых я не помнил, тоже достали свое оружие. Но вот Айрекс, что находился по ту сторону куба, почему-то вообще к бою не готовился. Я же освободил из ножен плазмокатану, но включать энергетический режим пока не стал. Заряд следовало экономить. Опустил забрало шлема, и внутренний микрокомпьютер сразу же активировался. Перед глазами всплыла четкая трехмерная картина поля боя в радиусе 10 метров. Врагов на ней пока что не было. Но я знал, что это ненадолго. Глухое сопение теперь раздавалось отчетливо. Лайсон выкрикнул: «Рассредоточиться!» Но выполнить приказ капрала никто не успел. Из темного проема куба показалась вытянутая безглазая морда твари. Нейроинтерфейс на таком расстоянии определить не мог, что это было за существо, но мне этого и не требовалось. Как, наверное, и всем остальным участникам турнира. Я отлично помнил шестилапых невысоких мугнаков, отдаленно похожих на земных собак. Через мгновение из прохода показалась еще одна морда, потом другая. И вот во всей красе появился первый мугнак и, крадущейся походкой, зашагал в нашу сторону. Длинный слюнявый язык вывалился из узкой пасти и повис на бок, судорожно сокращаясь, как агонизирующий огромный червь. За ним из прохода вышло еще две особи, потом еще одна. «Вот и старая знакомая», — протянул Ролдон с ноткой облегчения и почти радости в голосе. «Помнишь, Ой, как мы их голыми руками давили?» «Помню», — кивнул я, опустив взгляд на правую кисть. «Первые шрамы я получил именно в бою с этими шестилапыми собаками. С тех пор я обзавелся еще дюжиной отметин, но воспоминания, как я голой рукой вырвал язык из пасти твари, оцарапав руку, по-прежнему оставались самыми яркими, потому что были первыми». Мугнаков насчитывалось уже с десяток, но проходы закрываться не собирались. «Резких движений не делаем», — спокойно произнес негр. «Брось, капрал! Неужели ты думаешь, что эти уродцы нас не тронут?» — хмыкнул Ролдон и прокричал. «Ну же, долбаные псы, налетайте!» И долбаные псы его послушались. Тот мугнак, что вылез из проема первым, ожесточенно засопел, резко вытянулся на ногах и бросился в нашу сторону. Через полсекунды его примеру последовали и остальные. Первую тварь насадил на острие глефы Декс, вторую встретил вибромеч Ролдона, третью надвое рассек лазерный кнут Эндрюса. А потом я перестал наблюдать и считать. Трехмерная проекция в шлеме замельтешила красными точками, и я ринулся вперед, замахнувшись катаной. Сопя и фыркая, мугнак кинулся в упор на меня. Я отошел на шаг влево и нанес косой удар клинком. Никаких способностей я не активировал, но мой удар оказался настолько резким и сильным, что существо уже продолжило свой полет, разрубленный на две части. В нейроинтерфейсе мелькнуло описание твари, из которого я успел понять, что на меня напала молодая особь. Энергоресурс плюс 120. В следующее мгновение моя улучшенная внимательность вместе с тактическим компьютером в шлеме уловили новую атаку. Я развернулся, нанося косой удар, и голова очередного мугнака полетела в сторону, как выпущенная из примитивной пушки. Энергоресурс плюс 120. Еще один шестилапый пес подобрался ко мне справа, выпустил мокрый язык, чтобы схватить меня за голень, но я ловко убрал ногу, поставил на место. Язык снова устремился к той же цели, и я опять оказался быстрее. Не зря все же прокачивал реакцию и рефлексы. Следующий удар катаной не обезглавил и не рассек тварь надвое, но прочертил глубокую рану на боку, повредив все жизненно важные органы. Мугнак жалобно засопел, поскользнулся, упал, перевернулся через себя несколько раз и замер. Энергоресурс плюс 120. Рядом появилось еще две твари, но прожили они не дольше 3 секунд. Энергоресурс плюс 240. Черт, да я этим могу заниматься весь день. Еще одна тварь бросилась на меня, но была сбита сюрикеном перка. Через миг азиат радостно заулюлюкал. Оставшиеся в живых мукнаки отступили. Попятились к проходу. Я взглянул в сторону Айрекса. Тот стоял в окружении мертвых тварей. Руки были замызганы темной кровью. А оружие он так и не расчехлил. Видимо, использовал какую-то боевую способность. Снова раздалось сопение, и из проема, тяжело клацая когтями по полу, вышел огромный мукнак. За ним еще два. Потом проход породил еще двух тварей поменьше. «Черт, с этими посложнее будет», — сказал Ролдон. «Ну давайте, подходите», — выкрикнул перк и хлестнул кнутом по полу. Твари бросились в нашу сторону. И снова я пустился в смертельный пляс. Двигался быстро и точно, удары наносил легкие, но сильные. Но с крупными мугнаками, как и предвещал Ролдон, справиться оказалось тяжелее. Особей, помеченных как взрослый, я убил всего 2, а как пожилой вообще лишь 1. Зато ранил 3 крупных, благодаря чему после их умерщвления перком и Виллисом мне тоже перепало немного энергоресурса. Твари снова отступили, а я в конце этого боя получил в общей сложности 3040 единиц энергоресурса. Однако не все прошло так гладко, как хотелось бы. Один из пожилых мугнаков уцепился за руку одного из заключенных и щедро пустил ему кровь. Тварь, конечно, изрубили в фарш, но бедолага остался с серьезной травмой, из-за чего был отправлен в тыл зализывать раны. Я облегченно выдохнул и сделал 2 глотков из фляги. В животе проклюнулся голод, но я мысленно послал Т-бактерии к черту. Сейчас уж точно не до них. «Интересно, каким образом мы должны завершить это испытание?» — задал резонный вопрос Виллис. «Ни кнопок, ни чего-то подобного я нигде не вижу». «Как бы мне того не хотелось, но, похоже, нам нужно убивать несчастных животных». С тяжелым вздохом ответил Лайсон. «Это понятно, но как долго мы должны их убивать?» «Неужели не догадываешься, умник?» — хмыкнул Ролдон. «Нам придется их убивать до тех пор, пока они будут лезть из этих гребаных дыр». «Радует одно. Из этих проходов ничего крупнее взрослых мугнагов не пролезет. А с ними мы пока что справляемся», — заметил перк. Снова из проемов раздалось яростное сопение, переходящее в утробный хрип. Удлиненная безмозглая морда с огромной зубастой пастью и языком толщиной в ногу высунулась из темноты, а потом через проход начало пролезать и все остальное тело. Выглядело это так, словно этот куб заполняла изнутри быстро размножающаяся биологическая масса, цель существования которой — заполнить все доступное пространство своей плотью. Панели, составляющие куб, затрещали, а потом начали лопаться, разлетаясь на осколки. Гигантский мугнак выполз из дыры в полу и хрипло зарычал. Он отличался от сородичей не только размером, но и цветом. Все его тело было в белесых пятнах, ссадинах и шрамах. а еще оно выглядело невероятно мускулистым. Казалось, что сил у этой твари хватит на всех нас вместе взятых, да еще останется в запасе. «Сучья наша жизнь! Язык бы тебе оторвать, узкоглазая ты макака!» — выругался Ролдон. Эта особь мутировала под воздействием радиации и джет-излучения, — сообщил Виллис. «Да срать, как она там мутировала! Что с ней делать будем?» — воскликнул Ролдон, почти срываясь на истеричный крик. «Ну же, капрал, придумай что-нибудь. Ты же зверолов!» — негромко попросил Перк. «Никому не двигаться! Животные не любят резких движений. Сейчас я что-нибудь придумаю», — произнес Лайсон, но в его голосе не чувствовалось уверенности. Айрекс на той стороне тоже стушевался. Сжимая в руке одноручную секиру, он медленно попятился к противоположной стене. «Я же решил, что пора и мне начать действовать». Быстро извлек из кармашка на ремне осколок камня Эфа и сжал в ладони, одновременно с этим активируя телепатию и обращая все свое внимание на гигантского мугнака. Реальный мир отодвинулся на второй план, и я шагнул в неизведанную область звериных инстинктов. Пси-защита у твари была слабая, поэтому я быстро ее пробил и вломился в сознание существа, как толпа немытых варваров в цивилизованный город. И первое, что увидел, это ничего не увидел. Мугнаки слепы от природы, и эта измученная генной инженерией особь не исключение. Зато я ощутил яркую гамму других чувств. Как оказалось, в познании окружающего мира у мугнаков не последнюю роль играл язык. Сложно найти аналог этому органу у человека, поэтому и ощущения, которые я получил, вселившись в тело зверя, оказались для меня совершенно необычными. Я словно прощупывал мир по воздуху, ловил легкие эманации и сразу же анализировал их. Также в определении окружающей среды участвовали слух и обоняние. Все вместе давало неплохую картину происходящего. Я ощущал недалеко от себя несколько живых существ и понимал, на что они способны. Что же касается внутренних ощущений, то я явственно чувствовал всесокрушающий голод. Мугнака, похоже, не кормили несколько дней, прежде чем выпустить на арену. А феромоны аутицисов, которыми здесь пропиталось, наверное, все, усилили это чувство многократно. При этом организм за это время не утратил силы и ловкости. Существо готово было убивать и калечить. Его буквально трясло от желания вгрызться в плоть какого-нибудь чужака. Будучи всего лишь гостем в сознании твари, я невольно спроецировал на себя его ощущения, и мне стало по-настоящему жутко. Пси-защита создания попыталась столкнуть меня с контролирующего сознание пульта, но я легко отмахнулся от него. Теперь же надо было понять, что со всем этим делать. Убить тварь я не мог. Напугать или усмирить? Почему бы и нет? Я отыскал необходимые психологические рычаги и надавил на них. Сработало все мгновенно. Все же сознание зверя не подстать человеческому. Здесь все предельно просто. Есть инстинкты, которые, по сути, управляют всем поведением, и короткие импульсы примитивных мыслей, которые, опять же, зависят полностью от инстинктов и не способны поддаваться контролю извне. Однако телепатически одаренные псионики могут ломать и изменять эти системы по своему желанию. Одетый в шкуру зверя, я пригнулся и попятился. Люди ошарашенно смотрели на меня, но никаких действий пока не предпринимали. Один из них вроде бы дернулся, но другой остановил меня. Параллельно с этим я сконцентрировал мощный пси-импульс, зарядил его приказом на смирение и подчинение новому хозяину, в облике которого выступил сам, и направил его в самую глубину сознания мугнака. Пси-защита снова подняла тревогу, но я быстро заглушил ее. Зверь подчинился, жалобно запыхтел и прилег, расставив лапы в сторону. Убедившись, что воля существа окончательно подавлена, я вернулся в свое тело. — Что с ним, капрал? Он что, мать вашу, прилег? Чтоб мне провалиться на этом месте, но этот монстр просто прилег отдохнуть. Тихим, но полным изумления голосом произнес Ролдан. — Впервые такое вижу, — растерянно сказал Лайсон. — Похоже на действие глушилки. — Что это еще такое? — Специальное устройство для звероловов. Подавляет волю хищных зверей. Правда, действует не на всех, но иногда такая вещь может спасти жизнь. «Я подчинил его», — сказал я, мотнув головой и стряхнув с себя морок. После прыжков по чужим сознаниям всегда оставалось неприятное послевкусие. Заключенные уставились на меня требующими ответа взглядами. «Это все телепатия, моя способность», — признался я, хотя и внутренний голос говорил, что делать этого не нужно. Никто не любит псиоников. Поэтому я решил добавить. Я могу контролировать сознание диких животных. «Знатная способность», — произнес Виллис. «И каково это быть в голове у Мугнака?» «Своеобразно», — уклончиво ответил я. «Они, как вы, наверное, и так знаете, полностью слепы, зато могут прощупывать окружающую среду с помощью своих языков». «Довольно необычно». Я еще в первом раунде понял, что эти их языки предназначены не только для захвата потенциальных жертв, — кивнул Виллис. «И ты хочешь сказать, что это чудовище теперь нас не тронет?» — спросил Декс, указав на лежащего в стороне Мугнака. По крайней мере, на некоторое время он успокоился, пожал плечами я. На самом деле я понятия не имел, как долго зверь останется на привязи. Видимо, на это влияет сила пси-импульса, которым наделяют жертву. «Теперь он похож на одомашненного пса», — сказал тот пленный, которого недавно ранил взрослый Мугнак. «Может, до конца тебе руку откусит?» — усмехнулся Ролдан. «Лично я к этому чудовищу не подойду ни на шаг», — уверенно заявил Декс. «А мне вот интересно поглядеть на него вблизи», — сказал Лайсон и снова повернулся ко мне. — Рядовой, ты уверен, что он не сорвется и не растерзает меня в клочья? — Я ни в чем не уверен, но пока что он спокоен, — ответил я. — Пойдем, капрал, я тебя подстрахую, — вызвался Перк. — Правильно, бери с собой эту макаку, только пускай идет первым. Если тварь внезапно озвереет, то в первую очередь сожрет именно его. «Иди к черту, Ролдан!» — бросил азиат и хлопнул по полимерной руке негра. «Ну что, капрал, проверим?» Но ни Перк, ни Лайсон не успели сделать и шага. Айрекс замахнулся секирой, быстро подбежал к Мугнаку и запрыгнул ему на спину. Едва зверь рыкнул, как сияющее красным лезвие вонзилось в его голову. «Нет, Айрекс!» выкрикнул Лайсон и бросился к зверю. Но Айрекс вытащил топор из головы твари, на пол брызнула темная кровь. Ударил снова, и лезвие на этот раз вошло намного глубже. Мугнак заскулил, дернулся, но подняться на ноги уже не смог. Злой человек снова выдернул секиру и нанес последний добивающий удар. «Вот же сучий выродок!» Сквозь зубы процедил Ролдан и покачал головой. «С другой стороны, не с собой же нам его было брать. Кто-то должен был убить тварь», — прокомментировал Эндрюс. «Какого черта ты делаешь?» Лайсон подбежал к Айрексу и толкнул его в грудь. Тот пошатнулся, отступил на шаг по инерции, но не упал. «У тебя крыша протекла, капрал!» — рявкнул Айрекс. «Эта тварь совсем недавно была готова откусить тебе голову. Если не хватает духу убить неагрессивного зверя, то не мешайся под ногами и отойди в сторону!» Негр приблизился к Айрексу вплотную, нависнув над ним, как Голиаф. Негромко, но внятно сказал. «Если еще хоть раз ослушаешься моего приказа, то под моими ногами будешь валяться уже ты!» Впервые за все время, что мы провели на арене, я увидел, что Лайсон по-настоящему разозлился. Не знаю, чем бы все это закончилось, но всех нас внезапно отвлек грохочущий звук. На панелях на правой стене появилось 5 кнопок. «Испытание завершилось! Этот урод опять сорвал куш!» — сказал Ролдон. В голосе зависть так и сквозила. «Конечно, он ведь убил последнюю тварь!» — пожал плечами Перк. «Все предельно честно!» Никто подходить к кнопкам не торопился, а так как я находился к ним ближе всех, то решил сделать это сам. Приблизился и нажал на ближайшую. Снова приглушенно загрохотал какой-то скрытый механизм, одна из панелей вжалась в стену и открыла проход, ведущий в следующее помещение. Лайсон никак мой поступок комментировать не стал, даже не наградил меня взглядом. Гнев еще не сошел с его лица. Он отодвинул Айрекса в сторону и быстрым шагом направился к проходу. Следующее помещение было точно таким же, что и предыдущее, только многочисленных трупов мугнаков здесь не было. Как только через проем прошли все, он закрылся. Зато на противоположной стене открылся другой проход. «Чувствую, что нас ждет что-то особенное», — произнес Перк. «Всем приготовиться», — сухо скомандовал Лайсон. Послышались тяжелые и звучные шаги, густое и ровное сопение, и из проема вышел Минотавр. Огромный, 2 метра ростом. Мохнатое тело бугрилось мышцами. В руках чудовище сжимало огромную серебристую секиру. «Еще один старый знакомый», — невесело произнес Ролдон. Минотавр сделал несколько шагов и остановился 3 метра от прохода. Из темноты проема вышел еще один, точь-в-точь такой же. Потом 3-й, 4-й и 5-й. «Я бы сказал, старые знакомые», — добавил Декс и нервно хохотнул. «Ох, я уж думал, фабрику по клонированию не закроют». Снова усмехнулся Ролдон. «Их в 2 раза меньше, чем нас», — озвучил очевидный факт Лайсон, который, видимо, должен был нас приободрить, и повторил уже громче. «Всем приготовиться!» «С этими красавцами ты тоже нянчиться будешь, капрал?» — усмехнулся Айрекс. «Заткнись, рядовой!» — уже без злобы ответил негр. «Наша ошибка в том, что мы обороняемся, а не нападаем», — сказал я и активировал телепатию, сконцентрировав все внимание на самом ближнем Минотавре. Сознание мутанта оказалось не таким примитивным, как у мугнака, но все же он был больше животным, полагающимся на инстинкты, чем разумным существом, следующим глазу логики. В его шкуре было просторно, но неуютно, как в комбинезоне не по размеру. Однако я быстро сообразил, что к чему, и взял управление телом существа в свои руки. Врожденная пси-защита попыталась оказать сопротивление, но была отброшена мною в сторону. Правда, ненадолго, потому что запас ментальной мощи у нее был гораздо больше, чем у того же мугнака. Оно просто было не готово к пси-вторжению, вот и дало слабину. Но минута у меня была, а этого должно хватить с лихвой. Я увидел впереди заключенных, отыскал среди них себя. Вид у меня был отсутствующий, как у Гигиона в последние дни жизни. Внутри же сознания, контролируемого мной мутанта, клокотала неудержимая ярость, смешанная с чувством голода и досады. Зверю хотелось убивать настолько сильно, что я мысленно содрогнулся. Не знаю, каким мукам подверглись минотавры, но их явно подготовили к бою. Возможно, даже накачали какой-то химией. Секира в руках почти не ощущалась, словно я держал не многокилограммовое оружие сокрушительной мощи, а легкую деревянную палку. Мышцы во всем теле были напряжены до предела. Кровь буйным потоком носилась по жилам, адреналин кипел. Я замахнулся и опустил секиру на спину стоящего рядом минотавра. Зверь взвыл от возмущения и боли, повернулся ко мне. Я вырвал окровавленное оружие из его тела и ударил снова. Минотавр успел отбиться, но ранение оказалось для него фатальным. Ноги отказали, и он упал на колени. Я снова замахнулся и опустил оружие на голову мутанта. Двигался я медленно, намного медленнее, чем в своем родном теле. Отчасти потому, что был не в своей шкуре и с управлением справлялся не очень хорошо. Но в основном из-за того, что сам по себе минотавр был медлительным, хотя и невероятно сильным. Поэтому мой удар снова был блокирован. Я отступил и снова ударил, выбив из секиры противника сноп искр. Боковым зрением заметил, что заключенные не стояли остолбеневшими статуями, а бросились на трех оставшихся минотавров. Крики людей перемешались с мычащим ревом рогатых мутантов. Раненый противник злобно проревел, кровь из раны лилась густым ручьем, пол под ним уже был бордовым и скользким. Я же стал ощущать, что пси-защита минотавра, которым я управлял как флайером, похлопала меня по плечу, намекнув нечто вроде «поигрался и хватит». Если я не поднажму сейчас, то мне снова придется с ней бороться, а это значит, что я отвлекусь, а любое промедление может стоить дорого. Впрочем, риск невелик. Под удар попаду не я, а тот, кто сейчас находится под моим контролем. Собрав всю волю в кулак, я снова нанес удар, проломив оборону врага. Лезвие секиры вскользь прошло по оружию противника и почти полностью вонзилось ему в грудь, чуть пониже ключицы. Зверь взвыл и ударил меня по бедру своим оружием. Отскочить или защититься я не успел, поэтому ощутил тяжелый толчок в ногу и тупую боль. И тут пси-защита минотавра усилила натиск, и мое сознание вылетело пулей из его головы. В следующий миг я уже обозревал все происходящее в помещении собственными глазами. Легкий морок наплыл на сознание, в конечностях холодной волной заструилась слабость. Левое бедро снова вспомнило о былом ранении. Но тут, наверное, дело было в другом. Это мое сознание скопировало эффект только что полученного ранения в чужом теле. Что бы там ни было, но как боевая единица, я ненадолго выбыл из игры. Несмотря на то, что двух противников я взял на себя, трое оставшихся творили настоящий хаос. 9 участников турнира скакали перед ними, как аборигены вокруг ритуального костра, не решаясь толком приблизиться. Минотавры злобно ревели и пыхтели, брызгая слюной и размахивая секирами. Прямая встреча с которыми любому из нас стоила бы жизни. Эндрюс уже стеганул пару раз своим лазерным кнутом по зверям. Но кроме темных ожогов, никакого другого урона это оружие не нанесло. Видимо, толстая кожа мутантов не уступала прочностью металлу. С гарпунометом он экспериментировать не стал. Хотя там дротики были сделаны из сверхкрепкого Адамаса-2, способного пробить что угодно. Впрочем, ранения из этих снарядов были бы не страшнее уколов иголки. Перк выпустил в минотавров все свои сюрикены, но цели нашли только 3 из 5, и ощутимых повреждений не нанесли. Даже бесстрашный и безумный Айрекс не торопился применять свою способность и идти на пролом. Лайсон же вообще держался в стороне, выкрикивая какие-то советы, к которым вряд ли кто-то прислушивался. Я же все никак не мог прийти в себя. Те 2 минотавра, которых я столкнул лбами, уже почти оклемались и с непониманием озирались вокруг. Тот, на которого я напал, выглядел плохо. Кровь сочилась из ран на спине и груди, залив пол в радиусе 1,5 метра, но он все еще был жив, хотя полноценно встать на ноги уже не мог. Я перевел катану в энергетический режим, сорвал с грудной перевязи баллончик адреналинового активатора, вдохнул содержимое, активировал на энергонаруче щит и бросился к недобитым противникам. Через секунду препарат подействовал. Скорость моя значительно увеличилась, а в мышцы вернулась былая мощь. Расстояние в несколько метров я преодолел за считанное мгновение. Прикрылся для верности щитом, сквозь полупрозрачный псевдокорпус которого было отлично видно, и обрушил ярость плазменного клинка на первого минотавра. Клинок прочертил окровавленную линию на плече мутанта, в ответ на меня обрушилась секира. Я увернулся, уйдя в бок, и снова ударил. Лезвие коснулось раненого бедра мутанта, из которого второй минотавр уже вытащил оружие, и теперь из образовавшейся глубокой раны щедро сочилась кровь. Надо мной вновь навис блеснувший в тусклом свечении панелей смертоносный топор. Я резко отскочил назад, и топорище с глухим хрустом вонзилось в напольную панель. Я воспользовался ситуацией, активировал временное расширение, и как только мир замедлился, сразу подался вперед, правой ногой оттолкнулся от пола, левой коснулся древка секиры, вмиг отпружинил от него и уже в следующий миг почти воспарил перед минотавром. Сверхскорость я использовать не успел, но чтобы нанести мощный удар по шее минотавра, мне хватило и прокачанной реакции. Лезвие с растянутым хлюпаньем прошло вдоль горла мутанта и завершило путь до конца. Толстый позвоночник был пробит без труда, и рогатая голова отделилась от тела, отлетев в сторону, как выпущенное из пушки ядро. Я проделал полукувырок в воздухе, чего от себя совершенно не ожидал, и приземлился в метре от обезглавленного чудовища. Тело минотавра стало медленно заваливаться на бок, и с шеи вверх забил гейзер крови. Энергоресурс плюс 1500. Время вернулось к привычному ходу, и тут над собой я заметил тень. Это была секира второго минотавра, который все же пересилил себя и неуклюже поднялся на ноги. Кровь из раны на груди уже не била ключом, как пара минут ранее, но ярости в глазах мутанта прибавилось в разы. И именно она давала ему силы. Все решали доли секунды. Отпрыгнуть в сторону я уже не успевал. Активировать повторно временное расширение не мог, потому что ему требовалось некоторое время для восстановления. Поэтому поступил по-простому. Прикрылся щитом, подняв его над собой. Удар оказался настолько сильным, что я почувствовал себя гвоздем, который забивают молотком. Все тело содрогнулось, я чуть присел, но на ногах удержался. Псевдокорпус щита поглотил кинетическую силу удара и остался совершенно целым. Но минотавр не остановился, а продолжал бить меня еще и еще. Второй удар я тоже блокировал, почувствовав, что следующий может вполне сбить меня с ног. Поэтому от третьего ловко увернулся, делая выпад плазмокатаной. Клинок на полдлины вошел в грудь мутанта и остановился. Я попытался его вытащить, но в этот момент зверь взревел от боли и прилившей волны ярости и резко развернулся. Действие адреналинового активатора в этот момент как раз закончилось, и в мою ладонь вновь вернулась слабость. Я отпустил рукоять меча. Вдобавок к этому поскользнулся в луже крови и повалился на спину. Секира вновь зависла надо мной, как предвестник неминуемой гибели. Опустилась вниз. Я опять прикрылся щитом, но теперь в горизонтальном положении почувствовал себя как под прессом. Хорошо, что безмозглый минотавр не додумался ударить меня ниже пояса. Новый замах, и я увернулся от смертоносного оружия, перекатившись в сторону. Еще удар резкий и сильный. И откуда у истекающего кровью мутанта столько прыти и сил? Я откатился еще на несколько метров, поднялся на ноги, ощутив тупой укол боли в левом бедре. Зверь догонять меня не стал. Все же, видимо, повреждения спины лишили его возможности быстро перемещаться. Вместо этого он ухватился рукой за рукоять катаны и вырвал ее из груди. Злобно фыркнул, замотал головой и заревел. Клинок сиял голубым светом, но как только Минотавр поднял его над собой, он погас. Сначала я подумал, что мутант отбросит меч в сторону, как ненужный хлам. Но ошибся. Он хмуро оглядел его и перехватил поудобнее. Рукоять в его огромной ладони спряталась почти полностью. Хилые проблески разума все же сказали зверю, что два оружия лучше, чем одно, пускай второе и досталось тебе через боль. Он снова мотнул головой, фыркнул и медленно зашагал в мою сторону. Я попятился. Мельком глянул на участников турнира, надеясь, что кто-то сможет прийти мне на помощь, но быстро сообразил, что надеяться придется только на себя. Там царил хаос. Кто-то уже лежал на полу, кто-то у стены, но большинство все же отплясывало вокруг рогатых мутантов свои предсмертные танцы. Зверь приближался. Я отступал. Если не брать в расчет энергонаруч на левой руке, то из оружия у меня остался только боевой нож и шумовая граната. И если первым можно было хотя бы выколоть чудовищу глаз, то второе точно оставалось бесполезным. Однако я позабыл об одной важной и полезной функции моего комбинезона Астрид Электро, заключавшейся в создании защитного энергоэкрана. Не раздумывая больше ни секунды, активировал его, и по всему моему телу прошла волна легкой вибрации, а волосы на коже вздыбились, как от несильного электрического разряда. Я оглядел руки и торс и увидел чуть заметное голубоватое свечение, повторяющее контуры моего тела. По задумке создателей костюма, это свечение должно отталкивать от меня любой физический урон, но спасет ли он от сокрушительной мощи стальной секиры? Побочный эффект от принятия адреналинового активатора чувствовался слабее, чем обычно, но все равно совладать с такой огромной тварью, да еще и вооруженной секирой и катаной, мне было не по силам. Но в запасе у меня все еще оставались козыри. Да и смекалка, помноженная на ускоренное мышление, меня никогда не подводила. Я деактивировал энергонаруч, сорвал с ремня веревку, достал нож и привязал один конец к рукояти. Задействовал сверхскорость и бросился навстречу к Минотавру. Мутант же ускорил шаг, несмотря на то, что идти ему было по-прежнему нелегко. Я размотал веревку над головой, как заправский ковбой из древних примитивных фильмов, и бросил конец с привязанным к нему ножом под ноги Минотавру. Веревка быстро обмоталась вокруг конечности. Я шмыгнул в противоположную сторону, подобрался к Минотавру поближе и выпустил во вторую свободную ногу энергоцепь с захватом. Мутант развернулся и недоуменно уставился на меня. Я резко сорвал с грудной перевязи адреналиновый ингалятор и вдохнул содержимое, надеясь, что благодаря улучшению ускоренный метаболизм я все же не потеряю сознание от передоза. Все это я проделывал в режиме сверхскорости, а значит настолько быстро, что зверь не поспевал за мной. А вот мои мышцы снова натянулись как струны, а кровь заструилась по жилам бурлящим потоком. Со всей силы я дернул за цепь и веревку. На миг ощутил, насколько грузным был противник, но его ослабшие от ранения ноги все равно подкосились, и он тяжело рухнул, сначала на колени, а потом и вовсе распластался на животе, раскинув руки с оружием в стороны. Я подскочил к нему за считанные секунды, на ходу меняя форму энергонаруча на раздвоенный клинок. Энерголезвие без звука вошло в его шею, отделяя рогатую голову от туловища. Энергоресурс плюс 1500. Поднял плазмокатану и огляделся. Из трех минотавров, что взяли на себя остальные участники турнира, в живых остался только один. Два огромных тела лежали в неестественных позах неподалеку, истекая кровью. Последнего, третьего минотавра, теснили к дальней стене. Он жалобно ревел и хромал, но все еще грозно размахивал секирой. Я решил не мешать спутникам. Один из заключенных, тот, которого ранил Мугнак, в полулежащей позе сидел у ближней стены и тяжело дышал. На груди зиял огромный порез. Рядом с раненым стоял Декс. «Он не жилец», — хрипло сказал он, как только я подошел к ним. Чертов бык рубанул прямо по груди. «Я не успел увернуться», — просипел раненый. Его побледневшее лицо болезненно морщилось, глаза угасали. «Простите, парни, но я не смог». «Ты не виноват, Свен», — покачал головой Декс и присел к раненому, сжал его ладонь. «Шой!» Свен поднял взгляд на меня. «Ты хорошо наподдавал этим уродам. Один завалил обоих. Отличный». Он снова поморщился и кашлянул, тяжело выдохнул. Кровь из раны, которая выглядела ужасно, полилась тонкими струйками. Но он все равно закончил фразу. «Результат». А потом его глаза остекленели, и голова завалилась на бок. Рука, зажатая в ладонях Декса, обмякла. Я не знал этого парня. Вернее, знал настолько плохо, что не помнил даже имени. Но сейчас, глядя на то, как жизнь покинула его тело, я понял, что меня просто распирает изнутри отчаяние. Гребаные локсы смотрят сейчас на нас, видят смерть в прямом эфире, делают ставки на участников, прогнозируют исход каждого раунда и радуются. Чертовы имперские выродки радуются, наблюдая за тем, как мы умираем на этой долбанной арене. А мы создаем для них шоу. И никто и ничто не может изменить это. «Суки!» — выкрикнул я, выпрямившись во весь рост. «Чертовы ублюдки!» «Шой, ты чего?» — хрипло спросил Декс. «Ничего!» — огрызнулся я и поглядел в сторону, где шел завершающий бой между людьми и мутантом. Последний лежал на панелях, из-под его массивной туши вытекала кровь. «Ну, что там у вас?» — спросил Лайсон, направившись в нашу сторону. «Кончено все здесь!» — тихо ответил я. Этого, к сожалению, следовало ожидать. Рана у него была смертельная, — прокомментировал Виллис. Капрал присел к телу Свена, тяжело вздохнул, мельком осмотрел рану, а потом осторожно опустил веки. Поднялся на ноги и сказал. — Ладно, надо двигаться дальше. — А вот и кнопки. Я нажимаю, — произнес Перк и вжал дальнюю из появившихся на стене пяти кнопок. Панель на левой стороне комнаты медленно вжалась, открыв проход. «О, ящик!» — радостно объявил Эндрюс, стоявший ближе всего к проему, и шагнул в углубление. «Стой там, чертов идиот! Ты наступил на панель ловушки, придурок!» — злобно процедил Айрекс. «Черт! Что это?» — прокричал Эндрюс и вылетел из прохода с такой скоростью, будто его вынесло ураганом. «Твою мать!» — выругался Айрекс. «Сучья наша жизнь, только не это!» — вторил ему Ролдон. Сначала я не понял, что такое ужасное вдруг поразило напарников, потому что находился сбоку от стены и не мог заглянуть внутрь. А потом... Из прохода хлынула волна какой-то серой массы. Раздался неприятный приглушенный писк тысяч маленьких глоток и скрипящий шорох многочисленных лапок. «Назад! Отходим назад!» — прокричал Лайсон, и все незамедлительно попятились. Серая волна же нарастала и разрасталась. Приглядевшись, я понял, что это было. Кайтуны. Сотни и сотни кайтунов. Зверьки, ведомые то ли голодом, то ли злобой, то ли тем и другим, набросились на нас, как маленькие обезумевшие львята. «Суки!» — только и успел проорать Ролдан. Зазвенели мечи, копья и топоры, захлестали кнуты. Виллису и еще одному заключенному сражаться с наплывом мелких тварей было сложнее всего. Все же копья, хоть и обоюдоострые, предназначались для боя на расстоянии. Но ни у того, ни у другого никакого иного оружия больше не было. Перк и Эндрюс вовсю пустили в ход кнуты, но быстро поняли, что те тоже оказались не особенно эффективными на дальнем расстоянии. Поэтому первый схватился за каму, а второй за короткий меч, да и выдвигающемуся из экзонаруча лезвию нашлось применение. Декс сначала размахивал глефой, но потом перешел на раскладной топор. Аэрекс вовсю орудовал секирой, а второй рукой хватал зверьков и душил прямо на ходу. Что же касается Лайсона, то он удивил как никогда. В правой ладони он сжимал рукоять боевого молота, которую обычный человек не иначе как двумя руками не удержит, а левую вытянул вперед и хлестал нарастающую с каждой секундой и пульсирующую, как какой-то живой организм, волну зверьков редкими языками пламени. Похоже, в его арсенале способностей недавно появилась пирокинетика, которая сейчас пришлась очень кстати. Мелкие твари загорались, как факелы, пищали, конвульсивно трепыхались и быстро дохли. Воздух быстро наполнился удушливым запахом паленой шерсти. Я же, как только волна зверьков хлынула на меня, замахал плазмокатаной и левой рукой с активированным энергоклинком. Кайтуны двигались стремительно, поэтому целиться в них было тяжело, да и не было в этом никакого смысла. Даже нейроинтерфейс не успевал фиксировать их смерти. После нескольких взмахов я получил уведомление. Энергоресурс плюс 420. Потом, через несколько секунд, энергоресурс плюс 315. И снова. Энергоресурс плюс 420. Капли крови попадали на комбинезон, брызгали на забрало шлема, встроенный компьютер, в котором сошел с ума, и начал подвисать, выдавая одну системную ошибку за другой. На такое количество активных объектов он рассчитан не был. Мелкие твари запрыгивали мне на руки, ноги и торс, но тут же быстро отскакивали, отгоняемые защитным полем. Его после боя с Минотавром я так и не выключил. И это мне очень помогло. Однако голова энергополем защищена не была. Поэтому мне то и дело приходилось сбрасывать кайтунов со шлема. Но вот ладони... Вспышки боли вспыхивали то в левой, то в правой, то в обеих сразу. Но я старался не обращать на нее внимания. Энергоресурс плюс 525. Внимание! Получено слабое заражение крови. Внимание! Получены множественные ранения. Возможно, кровопотеря. Заражение крови я не боялся. Т-бактерии справятся с ним на раз-два. А вот кровопотерю получать не хотелось. «Черт возьми! Черт!» — выкрикивал Декс. «Нате, сучьи крысы! Получите! Получите!» Остервенело орал Ролдан. Писк и скрежет становились все громче, и волна увеличивалась, несмотря на то, что кайтуны за секунды погибали десятками. Новые зверьки запрыгивали на трупы своих сородичей и двигались дальше. Нас теснили все ближе к стене, и очень скоро мог настать тот момент, когда отступать нам будет уже некуда. И тут я вспомнил. «Шумовые гранаты!» «Низкочастотный звук отпугивает этих тварей. У кого-нибудь они остались?» — спросил я. «Одна есть», — сказал Эндрюс. «И у меня одна», — повторил другой участник турнира. «У меня тоже есть. Но на кой хрен они тебе сдались?» — прокричал Ролдан. Кайтун запрыгнул ему на лицо, он вскрикнул, ругнулся, попытался его схватить, но тот уже переместился на спину. другой вгрызся в ладонь, из-за чего напарник снова ругнулся. У меня тоже была всего одна штука, поэтому использовать их нужно с умом. Но я научился думать быстро, поэтому план в моей голове сложился почти мгновенно. «Бросайте! Кто-нибудь!» — выкрикнул я. Я не увидел, кто кинул гранату, но в уши ударил неприятный низкочастотный звук, от которого мне самому захотелось куда-нибудь спрятаться. Стая серых зверьков вокруг нас вмиг растворилась. Кайтуны забились по углам, а некоторые даже умудрились забраться на панели стен. «Сработало, мать вашу, твари сраные!» — захохотал Ролдон. «Это ненадолго!» — констатировал Капрал. «Да, поэтому мы сами должны перейти в наступление», — произнес я. «Что ты имеешь в виду, рядовой?» — поинтересовался Лайсон. «Дайте мне гранаты, у кого остались, быстрее!» «Они возвращаются», — сообщил Виллис. «Шой, нет, нам они и самим нужны», — покачал головой Эндрюс. «Ролдон!» «Они опять нападают, Шой, сука!» «Дай гранату!» «А если гранату, твою мать!» Замешкавшийся поначалу напарник все же послушал меня и передал гранату. Я быстро закрепил ее на ремне. Зверьки быстро очухались, и волна окружила нас снова. Одни кайтуны яростно пыхтели, другие пищали. «Эндрюс, кидай!» — выкрикнул я. Пространство вокруг меня зазвенело от низкочастотного шума, и море зверьков расступилось передо мной. Я побежал к проему, ловко обходя и перепрыгивая через десятки трупиков. Метров за 10 до прохода путь мне преградило несколько кайтунов. Бросились сразу. Один запрыгнул на грудь и тут же отскочил в сторону. Второго я разрубил надвое катаной, третьего насадил на энергоклинок и отбросил трупик в сторону. От четвертого и последующих увернулся. «Энергоресурс плюс 210». Двинулся дальше. Из проема хлынула новая волна. Я деактивировал энергонаруч и сорвал с ремня шумовую гранату, бросил к проходу. В уши ударил отвратительный звук. Я сжал зубы, пожалев, что в шлеме нет возможности заглушать шумы от внешних источников. Кайтуны бросились в разные стороны, а я прошел через проем. Небольшой ящик стоял посередине тесной комнатушки, а перед ней в полу зияла черная дыра, из которой кайтуны и выбегали. Я сорвал с ремня последнюю шумовую гранату, и как только из дыры показались первые мордочки зверьков, активировал ее и бросил ее в темное углубление. Низкочастотный звук ударил в уши, но уже не так отчетливо, как раньше. Черт, если это не поможет, то уже не поможет ничего. Но это помогло. Кайтуны больше из дыры не вылезали, а через минуту и сама дыра прикрылась напольной панелью. Я подошел к ящику, придирчиво осмотрел его, чтобы не пропустить какую-нибудь ловушку, и открыл. Заглянув внутрь, я лишь успел бросить короткое «Черт!» и резко отпрыгнул назад. Внутри была бомба. Взрывная волна накрыла меня теплым одеялом. Я отлетел обратно в проем, упал на пол и покатился, натыкаясь на трупы зверьков. В ушах звенело тысячью одновременно разорвавшихся шумовых гранат. «Внимание! Получена легкая контузия!» Забрало почернело и местами оплавилось. Шлем стал горячим, как раскаленный камень, вытащенный из печи. Защитный экран комбинезона не выдержал и сам деактивировался, но благодаря нему я не получил ожогов. Ботинки же воспламенились, но быстро погасли. Еще меня обдало осколками, но защитное поле костюма спасло от них тоже. Правда, из-за всего этого его заряд упал до 38%. Я приподнялся и огляделся. Панели слева и справа от проема почернели. Местами к потолку вились языки пламени. В ушах гудело, а в глазах двоилось. Кто-то подбежал ко мне, потряс за плечо. Я посмотрел на него, но сквозь почерневшее забрало не мог толком ничего распознать. Потом все же додумался снять шлем. «Шой, ты как? Что там случилось?» — спросил человек надо мной. «Ты что, болван? Разве не понял? Лаксийцы снова нас обдурили!» Отдаленно прозвучал другой голос. Я на миг потерял сознание, но быстро очнулся. Мои руки пылали от боли, особенно левая. Поглядев на нее, я понял, что получил сильные ожоги. Снял с грудной перевязи обеззараживающий спрей и обильно побрызгал им обратные стороны ладоней. Шум в ушах стих, да и головокружение стало сходить на нет. «Кнопки! Опять эти гребаные кнопки! Ненавижу их!» — послышался полный ярости голос Ролдена. «Надо нажимать. Выбора у нас все равно нет», — произнес Лайсон. Он стоял к ним ближе всех. И он же нажал на одну из них. Приглушенно прозвучал какой-то механизм. В противоположной стене открылся широкий проход, ведущий, как было видно, к платформе. Прозвучал горн, и все облегченно вздохнули. «Цель — все или ничего, уровень 2, достигнуто. Энергоресурс — плюс 30 тысяч». Как можно было понять из уведомления, система мне начислила энергоресурса за 2 выполненных испытания. Разбираться, что к чему, у меня не было ни малейшего желания. Поэтому я, как и остальные участники турнира, побрел к выходу из локации.